Глава 17. На долгожданную гостью Олег старательно не смотрел. Заняв свое место во главе стола, он делал вид, что поочередно очень внимательно слушает Веду и Кару. Император действительно воспринимал все, что ему говорили подруги, и даже отвечал по делу и впопад, но, конечно же, его мысли теперь крутились вокруг москвички, землячки, коллеги-попаданки, могини-тень, повелительницы ордена, компаньонки беглой герцогессы Оллы Релитоль, может, и еще кого-то, но, если назвать одним словом, то Вики. Он сразу же ее узнал. Как? Это Олег не мог себе объяснить. Тут даже не интуиция и не магия проявилась, а просто едва краем глаза он увидел спокойный взгляд скромно одетой молодой привлекательной женщины, стоявшей в тени своей спутницы, как его накрыло понимание. Это она. Лешик оказался прав. Олег с Викой, будучи совершенно разными во всем, словно являлись частями единого целого, вылепленными из одного теста. А их мысленный разговор, попаданец не сомневался в его реальности. Только как такое оказалось возможным? Сущность об этом никакой информации лично ему в сознание не вложила. Может, Вика что-то знает? «Ох, мой господин, любимый государь!» Веда положила руку на скрытое скатертью бедро императора и слегка погладила. «Я ведь честно иногда жалею, что стала владетельницей вилла. Вспоминаю те времена, когда я жила твоей рабыней, и ты почти всегда был со мной рядом. Как же мне тебя не хватает!» Хоть взором попаданец смотрел на Веду, он хорошо видел обостренным восприятием все происходящее в зале. В том числе и то, как землячку с геронийской герцогессой отвлекли от угощения двое первокурсников, пригласив на танец. «Мы не так уж и редко встречаемся, лисичка». Олег накрыл Ведину ладонь своей. «Только и приличие надо соблюдать. Негоже выставлять наши чувства и отношения на показ. Рано утром я появлюсь в спальне твоего особняка. Ты ведь будешь ждать своего государя тепленькое телом, жаркое объятиями? А пока больше смотри в зал». Он заметил, как москвичка весело смеется над чем-то сказанным ее танцевальным партнером, и вновь задумался о их первой беседе с помощью передачи мыслей. Возможность подобного общения Олег до сегодняшнего дня даже не подозревал, хотя, если вспомнить, то и эффект попаданца проявился для него неожиданно и был обнаружен случайно на личном опыте. Император попытался повторить мысленную беседу с землячкой и сделал ей посыл, но нет, ничего не произошло. Вика, склонив голову, с улыбкой продолжала слушать провожавшего ее обратно к столу студента и на зов коллеги попаданца никак не отреагировала. То ли расстояние было сейчас слишком большим, то ли для установления контакта требовалось обоюдное желание, то ли еще что. В общем, с этим нужно будет позже разобраться, решил Олег. «Я тебя всегда жду, ты же знаешь», — Веда посмотрела на покровителя преданными глазами. «А почему не сегодня вечером? Будешь занят делами? Ты заметил, какие неприятные девицы эти геронийские попрошайки? Что герцогесса, что ее приживалка? Компаньонка вообще, чую, волчица. Зря ты их во дворце решил поселить. Много чести. Тем более ведь Герония — это сателлит Хадона. Зачем на ровном месте портить отношения с божественной?» Не будучи могиней и ленившейся освоить искусство ниндзя, хотя господин ей это предлагал еще в давние сольдские времена, Веда обладала поистине огромной женской интуицией во всем, что касалось ее мужчин. Без всякого обостренного восприятия она легко заметила повышенный интерес императора к беглянкам, при том, что Олег ничем его не показал. «Послушай, дорогая, тебе еще рано думать о большой политике», — склонился он к уху подруги. «Выкини этих несчастных эмигранток из головы. Лучше подумай, кем бы тебе больше хотелось стать, великой княгиней Руанской или королевой Линерии?» «Я? Мне?» Герцогиня Ревил во время встреч с государем весь последний год не один раз уже закидывала удочку насчет повышения своего статуса. Однако сейчас сделала вид, что задохнулась от неожиданности и прижала руки к груди, словно участница конкурса красоты, услышавшая свое имя при объявлении победительницы. То, что его бывшая рабыня ко всему еще и лицемерка, Олег знал давно, но Веда не только ему нравилась в постели, она ведь действительно была ему по-настоящему предана и к тому же очень полезна в делах, умея решать любые организационные или управленческие задачи на высоком уровне. «Конечно, ты. Разумеется, тебе», — подтвердил император. «Мало на кого я могу так положиться, как на вас с мужем. Когда Гури прибудет в Псков, я с ним поговорю. Его мнение тоже нужно будет учесть». Давняя подруга реально разволновалась. Ей стало не до ревнивых подозрений в адрес новых гостей императорского дворца. Олег же испытывал нетерпение в ожидании, когда можно будет покинуть торжества, не обижая своих подданных. В том, что герцогесса и Вика уйдут сразу же вслед за ним, он не сомневался. Переселение во дворец — честь действительно большая, и Релитоль не станет задерживаться с тем, чтобы ею воспользоваться. Ну а Вика ожидает беседы с земляком один на один не менее нетерпеливо, чем он. Государь, сидевшая с другой от императора стороны графиня Кара, отложила вилку с нанизанным на нее сыром. Тетушка просила прислать к ней в Тарк новые учебники по географии с перерисованными картами. Я распорядилась первый тираж ей отослать, а второй будет готов через месяц, даже раньше. «Делай, как считаешь нужным», — кивнул Олег. «Я в таких вопросах на тебя во всем полагаюсь, Кара». «Мне пора оставить это ученое собрание. Без высокого начальства гулянка веселее пойдет». «Так рано? Олег, хотя бы еще полчаса». «Нет, некогда. Давай команду глашатаю и музыкантам». Гвардейцы еле сдержали толпу, пытавшуюся проводить своего обожаемого государя до кареты. Кому-то из самых нетерпеливых студентов даже досталось древком копья в живот. Олег его заметил и поморщился. Вскоре у него в эскорте будут мушкетеры, и тупым прикладом удар все же будет мягче. До императорской резиденции можно было дойти и пешком, и Олег с удовольствием бы прогулялся, только государю не пристало ходить по улицам, как простому смертному. Перед лестницей парадного подъезда дворца расхаживала полковник Нирма и свежим воздухом дышала, и прибытие государя караулила. «Граф Ренеров приехал дневным поездом», — доложила она, подойдя к карете сразу за лакеем, открывшим дверцу и откинувшим ступеньку. «Я ему не воспрепятствовала дожидаться вас в вашей гостиной. Баронесса распорядилась подать ему элитного кальвадоса из личной императорской коллекции». «Вы все сделали правильно», — одобрил Олег на ходу, поднимаясь по лестнице к распахнутым гвардейцами дверям. «Скажи Чеппин, чтобы и насчет еды не запамятовала. Я-то сыт, а вот граф с дороги наверняка проголодавшийся». «Уже сделано». «Какие вы у меня все молодцы!» Государь, не стесняясь толпящихся в фойе придворных, старающихся кланяться друг друга ниже, приятельски хлопнул начальницу охраны по спине. «Сегодня ко мне никого больше не пускать. Встречу с Клейном перенеси на завтра. Сообщи нашему премьер-министру об этом, не забудь. Да, еще. Пусть Чеппин в гостевых апартаментах подберет лучшие комнаты для герцогессы Оллы Релитоль и ее спутницы. Они скоро должны прибыть». Лешику Олег предоставил месяц отпуска для отдыха и разбора дел, накопившихся в графстве за время отсутствия владетелей. Но граф Ренеров вернулся в столицу сегодня, на неделю раньше, и государь был этому несказанно рад. «Приветствую, мой великий император!» При появлении Олега генерал встал с дивана и отвесил церемониальный поклон. Бутылка кальвадоса на столике опустела уже наполовину, а к закуске и еде граф даже не притрагивался. «Как видишь, поспешил вернуться на службу». Бывший бритер особой тяги к спиртному никогда не испытывал, но императорскую коллекцию на халяву мог истреблять в немеренных количествах. Попаданец первым делом наложил на соратника талику малого исцеления. Генерал нужен был ему сегодня трезвым. «Не лги, дружище!» — Олег обнял и похлопал по спине Лешика, после чего сел с ним рядом на диван. «Ты не на службу спешил, а к моей винотеке. Ну уже, признавайся. Ладно. Рад тебя видеть. Все свои дела сделал». Лешик недолго огорчался своей внезапной возникшей трезвости, тут же показав взглядом Мони на две пустые рюмки, которые требовалось наполнить. «Там делов-то было, сущие пустяки», — усмехнулся он. «Прилла лично все проверила. Она у меня дока в хозяйственных проблемах. Пока при Клемении жила, многому научилась». «Ну, за встречу», — предложил Лешик, и, выпив с молчаливого согласия императора, продолжил. «Один из помощников казначея сволочью оказался. Более 8000 рублей умудрился увести на фиктивных закупках. Супруга моя его быстро вычислила. Велела скотине все пальцы на вороватых руках молотком раздробить. А потом на празднике в честь нашего возвращения медведю на растерзание и съедение бросить. И народ повеселила, и справедливость восстановила». «Добрая женщина», — попаданец поставил опустевшую рюмку на стол и взял кусок буженины. Пить не закусывая, как это делал Лешик, он не любил. «Мона, не изображай здесь столб. Выйди, мы и без тебя справимся. Понадобишься — позову». «Конечно, добрая», — согласился бывший бритер. «Прилла перед нашим отъездом отсюда прихватила сборник стихов авторства первой статсдамы в поездке почитать. Я предложил пытать подлеца их выслушиванием, чтобы негодяй сам от страшных мук в объятия медведя бросился, но супруга мою идею не поддержала, пожалела вора». Баронесса Чеппин под воздействием текстов земных песен загорелась творческим зудом и принялась в свободное от управления дворцовыми службами время, а иногда и одновременно с работой, слагать вирши, простенькие и незатейливые, но, на взгляд Олега, по местным меркам вполне приличные. В прошлом году издала книгу внушительным тиражом. Льстивые придворные, ищущие благоволение баронессы Чеппин, смогли убедить эту псковскую поэтессу в ее гениальности. Так что первая статсдама с гордостью дарила свои сборники понравившимся или нужным ей людям. Олег как-то хотел баронессе подкинуть идею с автографами, но передумал и так решил, сойдет. «Не наговаривай на мою надзирательницу», — улыбнулся император. «Лучше-то пока все равно у нас никого нет. Ты со своими заместителями когда намерен встретиться?» — перевел он разговор в деловое русло. «Так с Монсом уже встретился», — Лешик откинулся на спинку дивана. «Шеф, ты же не думал всерьез, что я стану много времени отдыхать? Как только приехал к себе, сразу же своих людей вызвал, тех, кто был в досягаемости. А с Фисом шифротелеграммами обменялся. Своих уголовников я в середине октября в Растине соберу. Прилла у меня в Фистал к Амалии умотала. Я ее проинструктировал еще раз, что она может подругам рассказывать о путешествии, а что нет. Пока так. Так что я, как ты говорил, готов к труду и обороне. Могу прямо сейчас доложить о состоянии дел, как их вижу. Только смотрю, мой государь сегодня какой-то не такой. Что-то серьезное случилось, шеф?» «Ох, семеро!» — понял вдруг не отличавшийся тугодумием бывший бритер. «Госпожа Тень уже здесь?» «Здесь», — подтвердил Олег. «Подожди, дай я догадаюсь сам. Она под видом нетитульной дворянки явилась за офицерским патентом, нет? Тогда торговка, наемница. Компаньонка, сбежавшей под мою руку герцогессы Релитоль, не стал тянуть интригу попаданец. Через час-два обе прибудут во дворец. Очень удачно, что ты вернулся. Вовремя встретишь их вместе с первой статсдамой. Передашь баронессе мое поручение занять герцогессу осмотром дворца, представлениями придворным, особенно пусть сведет ее со вдовой графиней Зи, ну, сплетницей этой. Потом ужин для высокородных особ. «Чтобы повелительница осталась без пригляда компаньонки», — понимающе усмехнулся Лешек. «Верно. И ужин с герцогессой должен быть допоздна. Моцарта с его лучшими исполнителями нужно привлечь. А ты, раз госпожа Тень тебя знает в лицо, сообщишь моей долгожданной гостье, что я буду ждать ее в красном флигеле. Мне ее туда проводить?» «Не нужно, Лешек. Просто покажи, где он находится. Как туда добраться, Тень сама сообразит. И не зли повелительницу своим непочтительным обращением. Ты мне еще пригодишься». Лешек после очередной рюмки все-таки решил поесть и притянул к себе тарелку с колбасной нарезкой. «Будь спокоен, шеф», — уверенно заявил он. «Я ей понравился. И госпожа Тень, понимающая насчет шуток и иронии, как ты. Вернусь живым». «Тогда доедай и иди к себе. Переоденься во что-нибудь более подходящее графу, придворному, генералу и соратнику императора. Не в таком же виде геронийскую герцогессу встречать станешь». Олег оставил начальника своей службы безопасности в одиночестве и ушел в душ. Дежурного адъютанта, попытавшегося по дороге всучить государю папку с сегодняшними телеграммами, попаданец отправил назад в приемную. Серьезных красных посланий не было, а все остальное может подождать. Кинувшийся ему помочь с собиранием в душ Мони, он велел идти вместе с мужем в красный флигель и накрыть там стол на две персоны. А уже одеваясь к рандеву с землячкой, когда молчаливая верная служанка вернулась и поклоном доложила, что его поручение исполнено, Олег вызвал Нирму и, уточнив у нее, что геронийские гости уже минут 15 как прибыли, приказал выставить оцепление на дорожках в восточной части парка. Правителя никто не должен потревожить, пока он предается размышлениям в одноэтажном домике из бордового кирпича. «Красавчик!» — похвалил себя попаданец, рассматривая отражение в зеркале. Он надел обычный офицерский костюм без знаков различия. Не восхищать же землячку пурпурной мантией псковского императора. Только насмешишь. Проверив, что магический щит на нем напитан энергией полностью и отругав себя за эту глупую перестраховку, Олег прыжком оказался в подготовленной для свидания комнате флигеля. Еще было достаточно светло от больших окон, но попаданец зажег свечи, как те, что находились вдоль стен, так и в подсвечниках на столе. Он сел вначале на диван, затем переместился на стул. Олег вдруг почувствовал себя не грозным магом мира Талареи, а простым городским парнем, таким, каким он был на земле, как будто бы не прошло более 8 лет. Волнение? Да, конечно. Волнение от ожидания, которое вот-вот должно закончиться. Попаданец понял, что ему не сидится, и принялся расхаживать в своих мягких полусапогах по ворсистому аросскому ковру. Как госпожа Тень и обещала, навстречу она явилась не в скрыти, а в яве, прыжком оказавшись у левого окна комнаты. «Привет, Вика!» — поздоровался мысленно Олег и улыбнулся. «Привет, Олег!» — осознал он ее ответный посыл. «Так значит, мы действительно можем общаться без слов?» «Сама удивлена не меньше твоего». Долгожданная гостья поправила челку и произнесла вслух. «Но мне больше хочется услышать звуки родного языка. Я ведь до сих пор с трудом верю, что такое вот сейчас случится». В ее сказанных по-русски словах сквозил легкий акцент, что, наверное, и неудивительно. «Как видишь, надежды сбываются». Попаданец сделал шаг навстречу. «Скажи еще что-нибудь», — попросила она, также двинувшись вперед. Слова родной речи будто бы делали тела разнополюсными магнитами, притягивающимися друг к другу. «Я очень рад тебя видеть», — сделал он следующий шаг. «И я, Олег, теперь уже пришла ее очередь сблизиться». «Ты продумала, с чего мы начнем наш разговор?» Он отвел руки чуть в стороны. «Зачем?» Вика завершила их движение навстречу и обняла земляка, уткнувшись лицом в его плечо. Нам столько много надо рассказать друг другу, что какая разница, с чего начинать. Ладно, хоть поздороваться не забыли». Олег почувствовал Викино крепкое тело, запах мяты от ее волос, сокрытую внутри землячки силу. Эффект попаданца, мысли-речь, о чем еще не поведала сущность, задался вопросом землянин. А это непонятное существо вообще предполагало встречу своих подопытных? Интересно, а если у нас с Викой, вдруг мелькнуло, родятся дети, не получат ли они способностей больше, чем у самой сущности? Мысленного посыла император не делал, однако Вика словно бы почувствовала, о чем он думает. Она немного отстранилась, посмотрела в лицо земляка и тихо засмеялась. «Вика, Олег, я знаю способ, как стереть неудобство первых минут знакомства. И я знаю». Магиня Тень еще чуть отступила и извлекла из пространственного кармана бутылку коньяка. «Выпьем. Где же кружка?» «Сердцу будет веселей. Вижу, ты не забыла наш уговор. Выпивка с меня, закуска с тебя. Ты тоже подготовился». «Так и будешь меня на ногах держать или уже пригласишь за стол?» Несмотря на смысл ее фразы, оба продолжали стоять и улыбаться. У Олега появилось ощущение, что до этих минут он был всего лишь половиной чего-то целого, а сейчас вместе с Викой это целое и состоялось. Она это тоже чувствует. Попаданец встряхнул себя на вождение и показал рукой на стол. «Прошу, сударыня». «Ты такой галантный кавалер!» Похоже, что гостье тоже удалось взять себя в руки. Она с благодарностью позволила земляку поддвинуть ей стул. «Кружек нет, но вот бокалы как раз под коньяк». Император легко вскрыл бутылку гостьи и наполнил пузатенькие фужеры на треть. «За встречу?» «За встречу», — поддержала повелительница ордена. «Интересно, как она отразится на дальнейшей судьбе этого мира?» Они оба сделали пока по паре глотков. Олегу понравилось, как Вика себя держит. И вообще, землячка, правда, очень красива. «Не знаю, Вика, сам теряюсь в догадках, кто первым начнет рассказывать. Для начала можем вдвоем выяснить, из одного ли времени мы с тобой сюда попали», — предложила гостья и сделала еще один глоток. У попаданца, когда он узнал о Вике, тоже порой возникал такой вопрос. Прояснить его оказалось делом простым. Относительно. Понятно, что до секунды, минуты или часа синхронизировать время их гибели на Земле не получилось, но то, что это несчастье случилось с ними в один день, они вычислили быстро. «Ты часто вспоминаешь о своем прошлом?» — спросил Олег. «Раньше, да», — кивнула Вика. «А с годами все реже, но как-то, не знаю, острее, что ли. А ты? Расскажи все же о себе. Не сегодняшнем, об этом мы еще успеем наговориться, а о том, кто остался там. Потом я. Не о Нелле или повелительнице Ордена Тени, а о той Вике, которая жила совсем недалеко от тебя. Сколько там? 800 километров от Москвы? Больше?» «Меньше», —